изворачиваться начал. Потом пошли то рыбалка, то охота. Последний раз мотался где-то с полмесяца. Спрашиваю, уж не за тиграми ли ездил? Засопел и говорит, 15 суток отбывал, а сам в свежей рубашке с золочеными запонками. Не выдержала я, психанула, скандал ему устроила. С тем и выставила за дверь. Наташа подняла покрасневшие глаза. «За что мне такое, Павел Васильевич? Неужели я заслужила?» «Кто же она эта? Разлучница?» «Симка Халюзина». «Халюзина?» Удивленно протянул инспектор. «Не может быть. Может, Павел Васильевич. Я сама видела, как он к ней в дом входил. Противно, конечно, следить, но пришлось». Они еще посидели некоторое время. Майор, отхлебнув остывшего чая, взглянул на часы, поднялся. «Ну, спасибо, Наташенька, за угощение. Мне пора. Не за что. На здоровье». Женщина грустно улыбнулась. «Заглядывайте. Вы совсем меня забыли. Зайду. Выберу минутку посвободнее и загляну». И уже в коридоре, принимая волглый плащ, одобрительно произнес. «Петьке правильно отворот-поворот показала. Поверь мне, он тебе не пара». Майор сосредоточенно шел по вечерним улицам, не обращая внимания на спешивших мимо людей. Дождь перестал. Очистившись от туч, небо мерцало холодной россыпью звезд. Обдумывая сказанное Супрягиной, Рештов пришел к выводу. Запрудный скрывает от нее свое знакомство с Халюзиной. И неспроста. Но вовсе не потому, что он любовник Серафимы. Причина иная. В преступной шайке верховодит давнишний сожитель Халюзиной Штихин Яков Иванович, матерый мошенник по профессии ювелир. Давая ей заработать, Штихин вполне мог привлечь ее к исполнению в его сценарии роли уборщицы подъезда. Все как будто было логичным, а раз так, то неизвестным оставался только иностранец. Но придет и его черед. В этом инспектор уголовного розыска не сомневался. С планом ликвидации преступной группы Решетов познакомил следователя Купашова поздно вечером, когда к проведению операции все было готово. Инспектор выложил перед капитаном тощую папку, уместившую в себе плоды напряженной трехсуточной работы оперативной группы. «Читай. Узнаешь, почем черный хлеб уголовного розыска», — пошутил он. В тишине кабинета отчетливо слышался шелест переворачиваемых страниц. За полузакрытыми окнами угадывались звуки отходившего ко сну города. Перелистнув последнюю страницу, Купашов захлопнул обложку и, положив на нее руку, спросил: «Выходит, Штихин, мошенник со стажем? О, еще с каким? Ведь наказывали его не раз, да крепко, но, по-твоему, он у них руководитель? Убежден. Штихин привык подчинять себе людей. Да и по характеру их общения другого не предположишь. К тому же он виртуоз в ювелирном деле. Кто, кроме него, так мастерски изготовит бриллианты? Ты установил, где он живет?» «После выхода на свободу Штихин перешел на нелегальное положение. Использует подложные документы, по которым значится инженером Мартыновым Иннокентием Гавриловичем, находящимся у нас в командировке от медиплавильного комбината из Казахстана, держит отдельный номер в гостинице «Турист», на всякий случай. В основном же пропадает у Серафимы Халюзиной». «Значит, Супрягина вывела тебя на нее без ошибки, как по компасу?» «Не она, как бы мы еще задержали Запрудного. А с ним что?» «Ему можно позавидовать. подыскал тебе пассию,